Человек выдумал Бога, и не то странно, не то было бы дивно, что Бог в самом деле существует, но то дивно, что такая мысль о необходимости Бога, могла залезть в голову такому дикому и злому животному, как человек. До того она свята, до того она трогательна, до того премудра, и до того она делает честь человеку. Что же до меня, то я давно уже положил не думать о том, человек ли создал Бога или Бог человека.